Глава 17. Тот, кто проливает кровь против того, кто повелевает кровью. Ох, бездна. Все-таки юные девы весьма горячие и неутомимые личности. В который раз убеждаюсь, что даже великовозрастные мировинские вьеры им не ровня. Само собой, заниматься подобным подносом у других было чревато некоторыми проблемами. Но награда того стоила. Как говорят на земле, запретный плод всегда сладок. К тому же настроение было более чем отменное после такого выплеска эмоций, как у меня, так и у Алиши. «Позволю себе заметить, что вы весьма в хорошем расположении духа, граф», — вдруг подала голос Романова, когда вся наша честная компания уже находилась в зоне претендентов Российской империи, а открытие четвертого дня лишь только начиналось. «Неужели произошло нечто приятное, и я об этом не знаю?» «Чтоб меня тавтонский жеребец легнул. Еще немного, и эта девица станет не просто эпицентром моей нелюбви не только к жизнючкам, но еще и к менталистам. Стоит хоть на миг расслабиться, и она тут как тут». «Вовсе нет, ваше высочество», — с небывалым спокойствием отозвался я, сидя уже на своих излюбленных перилах и наблюдая за фейерверком. «Просто размышляю, как поступить с Ваймином». «Надо же!» — звонко рассмеялась целительница, прикрыв рот изящной ладонью и приподняв изумленно брови. «Вы не перестаете меня удивлять, граф. Я считала, что ваша кровожадность безгранична». «Увы, но это не так», — пожалуй плечами. «Тан каким-то образом перешел тебе дорогу?» — вклинилась в разговор Потёмкина. «В том и проблема, ваше сиятельство», — грустно усмехнулся я, наблюдая за продолжительным огненным шоу на арене. «Парень не сделал мне ничего плохого. Скажу больше. Ваймин был весьма любезен во время наших кратких бесед. Даже его вербовка была мягче некуда». Стоило моим словам вырваться изо рта, как в зоне претендентов мгновенно образовалась тишина. Лишь приглушенные возгласы ведущего мага продолжали все так же разноситься по округе. Алина после услышанного показала на лице заметную панику и тревогу. Прасковья же моментально выпала в осадок и будто окаменела. Видимо, девушка переваривала все вышесказанное. А вот взгляд Романовой был до безобразия угрюм. На моей памяти было весьма мало вещей, которые приводили ее эмоции в столь сильный беспорядок. «Вербовка?» — по долгу службы первым спохватился Голицын. В его голосе засквозил деловой интерес. Прямо как у голодного хищника во время охоты. «Когда? Тан вас вербовал? Почему вы не сказали об этом раньше, ваше преблагородие?» «Надо же, он не знал. Видимо, его отец не вел в курс дела своего отпрыска». «Тебя просили переметнуться к империи Цин?» — вырвал следом у Потёмкиной. «Они совсем страх потеряли? Крутят свои дела под носом у нашей делегации. Даже боюсь представлять, как много вам могли предложить», — сухо отчеканила Виктория, не сводя своего цепкого взгляда с меня. «И что же вы ответили, граф, если не секрет?» «Трепещи рукоим, как много вопросов. Не скрою, люблю вводить людей в заблуждение. Но еще больше люблю наблюдать за их пережитым спектром эмоций. Это дорогого стоит». «Ну, во-первых», — довольно склобившись, начал я, обратившись к Голицыну. «Андрей Андреевич, можете спать спокойно. Думаю, ваш отец об этом в курсе. Почему не уведомил вас? Здесь вопрос лучше адресовать ему. Во-вторых, Прасковья Олеговна, людей вербуют вовсе не так, к тому же с толпов. Так что, думаю, со страхом у них все в порядке. В-третьих, Виктория Владимировна, на данный момент мне ничего не предлагали, а лишь просили немного побеседовать с императором Гуанди. Если же я об этом так спокойно рассказываю, ответ напрашивается сам собой». Стоило мне закончить, как нахлынувшее некоторое время назад напряжение мгновенно спало. Голицын же даже тихо выдохнул. «Что ж, если вам предложили личную аудиенцию с Поднебесным, то, похоже, вы сильно ему приглянулись», — вкрадчиво объяснила Романова. «Как понимаю, более вам подобных предложений не поступало». «Хороший вопрос, ваше высочество. Но, думаю, на него лучше ответить Андрею Андреевичу». На лице начальника нашей службы безопасности не отразилось ничего. Ни унции волнения, Тот даже не почесался. Но под пытливыми взглядами всех присутствующих ему пришлось коротко кивнуть. «Поступали, но их пресекали. Про Тана я узнал лишь от его преблагородия. В остальном же без комментариев. Я и так много сказал». В зоне претендентов в мгновение ока повисла тишина, но затянуться на долгий срок ей просто не позволили. «Итак, дамы и господа, объявляю четвертый день столпового магинария открытым!» Заголосил ведущий маг, и вся наша компашка тотчас отвлеклась от тяжких дум и обратила свои взгляды на левитирующую платформу посреди Колизея. «Так уж вышло, что число наших умопомрачительных уникумов вновь убавилось. И убавилось ровно вдвое. Из 32 столпов осталось лишь 16. Но зато каких? Лучших из лучших!» Завопил маг под радостный гам, забитый под завязку арены. «И по традиции сегодня мы начинаем с левой стороны нашей сетки. Поэтому сейчас я попрошу явиться к нам неподражаемого столпа Прусской империи Юстана из гордого дома Нассоу, а также его не менее именитого противника Зиана Яо, прозванного на родине Светозарным. А теперь претенденты на арену!» Так, значит, веселый колбасник и соратник Ваймина. Что ж, вынужден признать, что Зиан забрался более чем высоко. Однако, боюсь, это его конечный маршрут. «Прусская империя требует договора жизни с...» Но не успел Прус договорить, как Осянин просто его перебил. «Империя цен отказывает. Думай, что предлагаешь», — спокойно изрек парень, чем ввел в полное недовольство Нассоу. «К тому же нам не нужно кровопролитие». Возликовавшая после слов Юстана толпа тотчас поникла и начала свистывать выходца Поднебесный. «Идиот!» — раздраженно припечатал Прасковья с брезгливой гримасой на лице. «Видимо, слова чести и достоинства ему незнакомы. О чем он думал? Возомнил себя всесильным?» «Действительно идиот. Слишком дешево. Чтобы вызвать человека на смертельную схватку, должна быть веская причина. К примеру, как у меня к западным партнерам. А уж чтобы бросать ее тому, кто слабее тебя, нужно быть полным кретином». «Увы, но получен отказ», — рассудительным тоном проговорил ведущий маг. «Поэтому сражение состоится по обычным правилам. А теперь...» И сделав театральную паузу, да такую, что замер весь Колизей, тот секунду спустя разразился раненым вепрем. «К бою!» Как бы ни был хорош Зиан, но до уровня Нассоу Осянин откровенно не дотягивал и просто-напросто был слабее. Но даже так своей магией света парень умудрился доставить уйму проблем кристаллийцу. Скажу больше. Светозарный выжил из себя максимум в этой битве. И, как по мне, данный бой был самым эффективным. Особенно с позиции Яо и противостояние тому, кто был на порядок сильнее тебя. Остальной мордобой был менее интересным. Атон победил в своей бессменной манере с формированием постоянных иллюзий тумана, что были неотличимы от реальных. А в седьмом и предпоследнем по счету сегодня бою мелкая пингалица за счет своей невероятной скорости смогла спокойно одолеть представителей Индийской империи. В общем и целом, все прошло в пределах ожидаемого. Никаких либо неожиданностей просто не было. Архимаги подавляли тех, кто был заведомо слабее. Поэтому складывалось впечатление, что все происходило по заранее спланированному сценарию. Правда, меня это ничуть не трогало, а лишь подогревало интерес. Жаль только обошлось без смертей. Так что на данный момент остался лишь один единственный бой. Мой и Ваймина. «Дамы и господа!» Уже заметно осипшим голосом заговорил диктор. «Следующая схватка будет заключительной на сегодняшний день. Но между кем? Между темной лошадкой из Российской империи, которая уже неоднократно побеждала заведомо сильных противников в своей бессменной жестокой манере. Тот, кого вы превозносили не далее, чем вчера. Так кто же он?» Обеснующейся человеческой массе лишь это и нужно было. Что ж, свое дело этот болтун знает на отлично. Подогревает публику мастерски. «Ты стал весьма популярным», — С плотоядной улыбкой заметил Потёмкина, радостно ощерившись. Испокон веков людям нужно было лишь две вещи для комфортной жизни. Хлеб и зрелище. Спокойно произнес я, неспешно соскальзывая с перил и напоследок проверяя все свое снаряжение. «Да, это именно он!» надрывался полковедущий. «Но его противник сегодня не менее грозен, чем сам столб Российской империи, ведь именно ему подвластна сама кровь! Ваймин-тан! Сегодня в битве сойдется тот, кто проливает кровь своих врагов, и тот, кто управляет кровью! Так кто же сильнее? Лишь схватка сможет рассудить победителя и проигравшего! А теперь претенденты на арену!» «Ты решил, как поступишь с Таном?» — вдруг подала голос Алина, глядя на слабеющий передо мной барьер. «Решил», — усмехнулся весело я, оглядывая поочередно всех собравшихся. «Но сражение покажет наверняка». И, вскочив на перила, ловко спрыгнул вниз, не дожидаясь магического помоста. Своей тропы не стал ожидать и Ваймин. И под гул, рев и громкие крики толпы на арене мы оказались почти одновременно. «Так или иначе, но мы все же встретились», — вполне радушно поприветствовал меня Осянин, чуть склонив голову в приветствии. «На все вы любезны, лишь ее. «Значит, это судьба». «Ты не будешь запрашивать договоры жизни и смерти?» — серьезно поинтересовался парень. Затем рукой указал на безумствующие трибуны, что выкрикивали мое имя. «Скорее всего, от тебя ждут именно этого. Тебя любят». «Нужно ли? Твоя империя союзна моей. Вражды, как с некоторыми здесь присутствующими, у нас с тобой нет. Что касательно публики, то ее любовь изменчивей портовой блудницы. Но если ты настаиваешь на смертельной битве, то запроси наговор, и я соглашусь». «В таком случае я вынужден отказаться от такой идеи», — дружелюбно хмыкнул Тан после нескольких секунд размышлений. «Ты ведь бился в прошлых схватках не во всю силу, я прав?» — внезапно спросил тот, пальцами касаясь рукояти Шонгоу. «Кто знает, Ваймин, кто знает?» — пожал я плечами. «Раз так, то я не буду сдерживаться», — широкой улыбкой заключил уникум, медленно вынимая свое оружие из ножен. «Взамен не сдерживайся и ты. Пусть эта схватка запомнится надолго всем присутствующим. Боюсь, итог будет неутешителен, и он тебе не понравится. И все же я настаиваю на этом и готов рискнуть». «Да будет так», — снисходительно кивнул я, и мы одновременно взглянули на ведущего мага. «Дамы и господа, договора жизни и смерти не будет», — провозгласил тот под недовольный гул и свист толпы. Его платформа медленно поплыла вверх. И стоило тому покинуть дозволенные пределы, как следом прозрачно-матовый барьер окутал всю арену. «И раз так уж вышло, то... к бою!» Руки Осянина после возгласа мага моментально коснулись бритвенно-острых граней Шуангоу. Эти тотчас обогрелись. Следом же мощь его ауры скакнула к своему пику, и почти сразу в воздухе отчетливо запахло свежепролитой кровью. Ручьи багровой жидкости вначале заструились медленно, но затем хлынули целой рекой из тела Тана. За несколько мгновений кровь уже была повсюду. Подобно зеркалу, она покрыла всю площадь Колизея. В это время сам Ваймин с ног до головы был окутан темно-красным магическим доспехом, а его Шуангоу не только приобрели красный оттенок, но и стали гораздо длиннее. «Готов?» — полюбопытствовал я, в ленивой своей манере проведя ботинком по глади кровавого озера. «Готов!» «Тогда вперед, я жду». Парень напал мгновенно. Точнее, он всего лишь взмахнул своим правым Шуангоу, а множественные кровавые лезвия атаковали меня прямо с поверхности арены. Однако инстинкты и доступные техники среагировали, как и подобает инстинктам сына Реанора. Тело за долю вдоха покрыло силой духа. Следом за полвдоха до отвала наполнилось яростной алой молнией. Накачанные до предела духом и магией Джады уже вовсю разрубали кровавые клинки Ваймина один за другим, и те, обращаясь к крови, не спадали вниз, чтобы секунду спустя вновь продолжить свои атаки с новой силой. Лезвия кинжалов порхали подобно смертоносным жалам и сводили на нет любые поползновения Осянина. Парень обходил меня по кругу и размахивал правым шуангоу, словно это была коса. И чем быстрее рос его темп, тем скорее образовывались кровавые клинки. С самого начала боя я так и не сделал ни единого шага со своего места. «Дамы и господа, вы только посмотрите на это! Жаркая битва лишь началась, а какое давление и напряжение!» Наше безмолвное противостояние с защитой нападения продолжалось уже целую минуту, а скорость формирования магии Осянина все нарастала. Но в следующий миг наряду с правым Шуангоу в движение пришел и левый. Именно в этот момент рианорское чутье почуяло неладное, потому как прямо над головой по всей арене разом стали быстро открываться небольшие разломы, которые повсеместно высвобождали из себя смертоносные кровавые серпы. И все они были направлены лишь на меня. «Вполне неплохо», — азартно оскалился я, медленно начав делать шаги вперед, параллельно с этим уничтожая всю вражескую магию и неспешно приближаясь к самому Осянину. «Ты первый противник, который не дает мне скучать. А теперь... цепная молния Рианора!» Стоило моим словам мысленно прозвучать, а свирепствующей силе вырваться на волю, как град Атактана и их скорость выросли тотчас вдвое, совершая попытки подавить мощь алой молнии. В эту же секунду за спиной Ваймина, вдобавок к кровавой броне, стали формироваться и кровавые крылья. Но в один из моментов парень резко скрестил клинки. И наряду с градом кровавых лезвий и клинков, где-то у меня за спиной, стала формироваться полноценная волна из красной жидкости, которая вздымалась подобно морской пучине. Раздался самопроизвольный безумный смех из моей глотки. «Да, вот так!» — радостно выкрикнул я, призывающе взмахнув джадами. «Совсем другое дело, Ваймин! Ну же, вперед!» В момент же, когда кровавая пучина должна была меня похоронить под собой, в атаку ринулся и сам Тан. Вот только медленно, но верно рос и мой адреналиновый запал. Впервые за долгое время мне было настолько весело. И под напором схватки я и сам не заметил, как не удержал собственную силу и дремавший в узде эфир. Точнее, я уже не хотел ничего сдерживать. «Постулат рианорского берсерка!» Сила духа скакнула к своей максимальной отметке. Цвет ауры изменился с кроваво-красного на темно-бордовый. Потребление алой субстанции стало катастрофическим. Яростная молния, что бушевала до сих пор лишь в теле и в моих жилах, вырвалась наружу. Ярко-кровавый крылатый силуэт парня маячил уже в поле зрения прямо передо мной. Со всех сторон бесперебойно атаковали кровавые лезвия, серпы и клинки, что стали походить на настоящий кровавый ураган. А за спиной алая пучина лишь набирала обороты. «Пресвятые отцы императоры, что за битва?» Уже хриплым голосом надрывался ведущий маг. «Где вы сможете увидеть нечто подобное?» «В таком случае смотри внимательно, Ваймин!» С хищной улыбкой на губах прошептал я, не сводя своего взора с противника. «Но главное, не сдохни и не разочаруй меня, ведь ты сам просил о подобном!» И под напором нахлынувшего азарта, адреналина и небывалого доселе веселья я не сдержался. И в угоду своего характера использовал то, что не хотел использовать, по крайней мере, не на таких низкопрофильных противниках. «Истребление кровавой молнии Рианора!» Всего на миг или даже на мельчайшую долю выдоха все звуки стихли. Наступила мертвая тишина. Но внутри груди всю эту тишину уничтожил нарастающий шарообразный кровяной сгусток взбунтовавшейся молнии. Пара Шуангоу Ваймина уже были в районе моего лица и горла. Кровавые клинки и лезвия мелькали в смертельной близости от тела и уже норовили отсечь какую-либо важную часть меня любимого. А кровавая пучина уже походила на огромный нависший айсберг, готовый похоронить все живое под своей мощью. Вот только все это было мгновение назад, потому как секунду спустя сгусток взбунтовавшейся молнии вышел за пределы моего тела. Затем раздался единичный пронзающий пространство треск, который напрочь уничтожил и попросту стер всю вражескую магию, и вместе с этим кроваво-красная вспышка заполонила все пространство. В себя я смог прийти лишь в тот момент, когда оба джада вонзились в податливую мягкую человеческую плоть и встретили стороны сопротивления твердой поверхности. Сфокусировав свой взгляд, я смог лицезреть то, во что превратился столб Империи Цин. От кровавой брони и крыльев, что защищали уникума, не осталось и следа. Были видны лишь жалкие огрызки тлеющей магии. А сам еле живой, до невозможного стерзанный парень оказался попросту пришпилен двумя моими джадами в районе плеча и ребер к каменному заграждению Колизея. От кровавой магии Тана не осталось и следа. «Чтоб меня херувимы на своей купе света вознесли! Дрянь!» Лишь на миг поддался нахлынувшему азарту. «Что ж...» С улыбкой прошептала Сианя затихающим голосом, извергая изо рта обильные сгустки крови, которые стекали по подбородку и попадали мне на руки. «Похоже, ты был прав. А вот я ошибся». И, прикрыв медленно глаза, парень внезапно затих. «Твою мать! Не хватало, чтобы он тут еще подох!» Лишь пару вдохов спустя до меня дошло, что арена полностью затихла. Даже болтун заткнулся. Однако затишье длилось всего мгновение, потому как уже секунду спустя яростная и безумная какофония слившегося крика больно ударила по чутку марианорскому слуху. «Вы это видели? Видели? Что за бой? Что за схватка? В очередной раз победу одержал Кровавый Лазарь! Победа за Российской империей!» «Вас мертвецы Рыкуимы сожрали, когда вы уже захлопнетесь? И где демоны носят этих целителей? Он же сейчас сдохнет, а меня дисквалифицируют!» Но с трудом прислушавшись к Ваймину, я понял, что тот был жив, а сердце хоть и замедлило свой ход, но работало исправно. «Ваше преблагородие!» — вдруг раздался женский торопливый голос из моей спины. «Вы не могли бы передать его нам и вытащить свое оружие? Боюсь, что еще минут пять он может умереть». Спиральные лезвия со слабым хрустом покинули тело вздрогнувшего и застонавшего Сианина. Пяток секунд спустя тот уже оказался в надежных руках своих магинь жизни, и в скором темпе Тана весьма живо уволокли в зону претендентов Цинской империи. «Фух, бездна уберегла, твою мать, чуть не влип». Вот только беснующейся толпе было на все плевать. До самого моего появления в зоне претендентов Российской империи их крики не умолкали ни на мгновение. Первое кольцо, Вена. Резиденция претендентов Российской империи. Раннее утро следующего дня. Впервые за долгое время я спал настолько крепким сном. В последний раз такое происходило лишь в дикой стигме и в объятиях Алины. Но данная ночь была исключением из правил. Ведь я откусил больше, чем смог переживать. Да, некоторое время назад в Москве мои эксперименты увенчались успехом. Мне вновь удалось синхронизировать арианорские знания и мои нынешние силы. И одно из получившихся заклинаний я использовал вчера на Ваймине, за что и поплатился таким откатом. Ведь стоило нашей честной компании вернуться назад, а мне заявиться в собственные покои, как я попал в объятия беспробудного сна. Наутро стоило мне разместиться на завтрак в зимнем саду, неподалеку от самой резиденции, компанию мне составил один болезный гость. После долгой отключки Ростислав пришел в себя и с помощью Марины приковылял навстречу со мной. «Если честно, то выглядите вы весьма скверно, ваше высочество», — заметил с ленцой я, зубы щеки уплетая яичницу, отсулитовав тому кружкой с ароматным чаем. «Я чувствую себя и того хуже. Ай!» Сквозь кашляющий смех ответил бледный цесаревич, который хоть и выглядел еще смертельно больным и с незатянувшимися ранами по всему телу, но в целом уже медленно шел на поправку. Правда, знать бы, на какую поправку. «Вообще-то графиня запретила тебе вставать», — тихо напомнила ему Ренгаца. «Душа моя, я и так опозорен, хуже некуда. Хоть ты не начинай», — скривился Романов, после перевел усталый взгляд на меня. «Марина сказала, что ты опять меня спас». «Не опять, а снова», — ехидно заметил я. «Захар, я... Заикание у тебя тоже после схватки образовалось?» — поинтересовался вполне серьезно я. «Если же нет, то возьми себя в руки. Надеюсь, что для меня ты сделал бы нечто подобное. Поэтому закрыли тему». Более минуты парень созерцал меня задумчивым взглядом, и, прикрыв на мгновение глаза, тихо произнес: «Спасибо, Вот только договорить тот не успел. В следующий миг раздался пронзительный треск нескольких стекол, и в экзотический куст какой-то зеленой дряни прилетел обычный холщовый мешок. «Что за... Куда смотрит майор?» Но и девушка договорить тоже не успела, потому как на повисшем на растении мешке резко ослабла перевязь, и на белоснежный кафель рядом со столом выкатились три неровно отрезанные девичьи головы. Прасковья, Виктории и Алины. Застывший непередаваемый ужас на лице и вселенский страх, что таился глубоко в мертвых и остекленевших глазах, отпечатался подобно клейму на коже. В душе почти сразу нечто ухнуло вниз, а тело напряглось от переполняющих душу злобы, гнева и ярости. «Нет, нет, нет! Не может этого быть! Не может!» Если судить по испуганному лицу Марины и потухшему взору Ростислава, сказать им было нечего. «Где?» — вырвался разъяренный рык у меня из глотки. «Где сейчас девчата?»